Мато недвижно стоял подле нее, держа в руке серебряную галеру. Вдруг кисейная занавеска, защищавшая ее от комаров, вспыхнула и исчезла. Саламбо проснулась. Огонь погас сам собой, она молчала. Лампа бросала на обшивку стен колеблющиеся пятна света. «Что это?» — спросила она. Он ответил. «Это покрывало богини». «Покрывало богини?» — воскликнула Саламбо. Опираясь на сжатые кулаки, она вся дрожа высунулась из постели. Он продолжал. «Я добыл его для тебя из глубин святилища. Смотри, за им сверкал весь залитый лучами. Помнишь, — сказал Мато, — по ночам ты являлась мне в моих снах, но я не понимал безмолвного приказания твоих глаз». Она поставила ногу на скамеечку из черного дерева. «Если бы я понял, я прибежал бы. Я покинул бы войско, я не ушел бы из Карфагена. По твоему велению я спустился бы в пещеру Гадрумета, в царство теней. Прости, точно горы давили меня, и все же что-то влекло меня вдаль. Я искал пути к тебе, но разве я дерзнул бы без помощи богов? Идем, следуй за мной. Или, если ты не хочешь... Я останусь здесь, мне все равно. Утопи мою душу в своем дыхании. Пусть уста мои сотрутся, целуя твои руки. Покажи, — сказала она. Ближе, ближе. Занималась заря, и свет винного оттенка пронизывал тальковые пластинки в стенах. Саламбо прислонилась, обессиленная, к подушкам. «Я тебя люблю», — воскликнул Мато. Она прошептала: «Дай его мне». И они приблизились друг к другу. Она шла к нему в своей симаре, тянувшейся за нею по полу, и ее большие глаза устремлены были на покрывало. Мато глядел на нее, ослепленный ее красотой, и, протягивая ей заимф, как бы пытался заключить ее в свои объятия. Она отстранила его вытянутыми руками. Вдруг он остановился, и они взглянули широко раскрытыми глазами друг на друга. Она не понимала, чего он хотел от нее, но все же почувствовала ужас. Ее тонкие брови поднялись, губы раскрылись, она вся дрожала. Наконец она ударила в одну из медных чаш, висевших в углах красной постели, и крикнула: «На помощь! На помощь! Назад, дерзновенный! Будь проклят, осквернитель! На помощь, Таанах, Крум, Эва, Меципса, Шаул!» Испуганное лицо Спендия показалось в стене, среди глиняных кувшинов, и он быстро проговорил: «Беги, беги, сюда идут!» Поднялось великое смятение. Сотрясая лестницы, в комнату ворвался поток людей — женщин, слуг, рабов, вооруженных палками, дубинами, ножами, кинжалами. Они точно окаменели от негодования, увидав Мато. Служанки подняли вой, как на похоронах, и черная кожа евнухов побледнела. Мато стоял за перилами. Завернутый в заимф, он казался звездным божеством, вокруг которого расстилалось небо. Рабы бросились к нему. Саламбо их остановила. «Не трогайте его. На нем покрывала богиня». Она отступила в угол, но, сделав шаг к нему и протягивая обнаженную руку, крикнула: «Проклятие тебе, ограбившему Танит! Гнев и месть, смертоубийство и скорбь на твою голову! Да растерзает тебя Гурзил, бог битв! Да задушит тебя Мастиман, бог мертвых! И да сожжет тебя тот другой, которого нельзя называть!» Мато испустил крик, точно раненый копьем. Она повторила несколько раз: «Прочь отсюда! Прочь отсюда!» Толпа слуг расступилась, и Мато, опустив голову, медленно прошел среди них. У двери он остановился. Бахрома заимфа зацепилась за одну из золотых звезд на плитах пола. Он дернул покрывало движением плеча и спустился с лестниц. Спенди, прыгая с террасы на террасу, перескакивая через заборы и канавы, выбежал из садов. Он подошел к подножию маяка. Стена в этом месте не была защищена, до того недоступен был утес. Спенди дошел до края, лег на спину и соскользнул до самого низа. Потом он доплыл до мыса могил, направился кружным путем вдоль морской лагуны и вечером вернулся в лагерь к варварам. Взошло солнце. Как удаляющийся лев, Мато шел вниз по дорогам, озираясь страшными глазами по сторонам. Смутный гул доносился до его слуха. Он исходил из дворца и возобновлялся вдали у Акрополя. Одни говорили, что кто-то похитил сокровища республики в храме Молоха. Другие утверждали, что убит жрец. Иные были уверены, что в город вошли варвары. Мато, не зная, как выйти из оград, шел прямо вперед. Его заметили, поднялся крик. Толпа поняла, что случилось. Ее охватил ужас, сменившийся безграничной яростью. Люди сбегались из отдаленных мест Мопал с высоты Акрополя, из катакомб, с берегов озера. Патриции выходили из дворцов, продавцы из своих лавок. Женщины оставляли детей. Все вооружались мечами, топорами, палками, но препятствие, которое помешало Саламбо, удерживало теперь толпу. Как взять покрывало? Даже глядеть на него было преступлением, ибо оно было частью божества, и прикосновение к нему грозило смертью. В колоннадах храмов жрецы ломали себе руки от отчаяния, легионеры скакали на удачу во все стороны, народ поднимался с крыши на террасы, взбирался на плечи громадных статуй, на мачты кораблей. Мато продолжал идти, и с каждым его шагом усиливался общий гнев и вместе с тем ужас. Улицы пустели при его приближении, и поток бегущих людей вздымался с двух сторон до верхушек стен. Перед ним мелькали широко раскрытые глаза, как бы готовые его поглотить, скрежещущие зубы, грозно поднятые кулаки, и проклятия Саламбо продолжали раздаваться, подхваченные толпой. Вдруг в воздухе просвистала длинная стрела, за ней другая, загрохотали пущенные в Мато камни, но плохо направленные удары, все боялись попасть в заимф, проносились над его головой. Пользуясь покрывалом как щитом, Мато простирал его направо и налево, перед собою, позади себя, и нападающие не знали, как с ним справиться. Он шел все быстрее, сворачивая в свободные улицы. В конце они были загорожены веревками, повозками, засадами, и ему приходилось возвращаться назад. Наконец он дошел до Камонской площади, где погибли болеары. Мато остановился и побледнел. Точно увидел перед собою смерть. На этот раз он погиб. Толпа громко рукоплескала. Он добежал до больших запертых ворот. Они были очень высокие, целиком из сердцевины дуба, с железными гвоздями и бронзовой обшивкой. Мато налег на ворота. Толпа неистовствовала от радости, видя бессилие его иступления. Наконец он взял сандалию, плюнул на нее и стал бить ею по неподвижным створам ворот. Весь город зарычал. Про покрывало забыли, и все ринулись, чтобы размозжить ему голову. Мато взглянул на толпу широко раскрытыми, блуждающими глазами. В висках у него стучало до головокружения, сознание было притуплено, как у пьяного. Вдруг он увидел длинную цепь, чтобы открыть ворота, нужно было ее потянуть. Одним прыжком он уцепился за нее, вытягивая руки, цепляясь ногами. Наконец, огромные створы раскрылись. Очутившись на свободе, Мато снял с себя покрывало и поднял его высоко над головой. Разноцветная ткань, раздуваемая морским ветром, сверкала на солнце своими красками, драгоценными камнями, изображениями богов. Он пронес таким образом покрывало через всю равнину до воинских палаток, и народ, собравшийся на стенах, смотрел, как исчезало вдали счастье Карфагена.